Глава вторая. Майя. Новый день не принес никаких новостей. В модный магазин одежды, что находился в километре от дома, меня не взяли. Как я ни старалась выглядеть хорошо, как не рядилась в купленные в секонд-хенде модные джинсы и белую рубашку, одного взгляда хватило, чтобы владелица сказала «нет». После этого можно было потянуть со звонком Юли еще немного, пожить на овсяной каше и пустом чае, но пока и эту вакансию не заняли, я решила не откладывать неизбежное. Юля ответила после третьего гудка. Оказалось, Саша уже замолвил за меня слово, так что рассказывать, кто я и зачем звоню, не пришлось. Вместо этого мне сообщили адрес, время и вполне добродушно сказали «жду». На этот раз наряжаться я не стала. Внутренний голос все еще пытался отговорить меня от этого собеседования, пугал тем, что мою сестру в первой приемной семье тоже звали Юлией, и рисовал в голове километры грязного пола с дюжиной немытых унитазов. Но я все же пошла. Набрала номер Саши, убедилась, что фамилия Юлии не Громова, а Шейман, и пожелала себе удачи. Троеточие. На КПП в поселок меня пропустили, стоило представиться и сказать, к кому иду. Найти нужный дом тоже не составило труда. Огромное двухэтажное здание из стекла и бетона резко выделялось среди остальных, отделанных то деревянными панелями, то камнем домов поселка. Он даже внешне казался неуютным, словно какой-то долгострой, который решили сдать заказчику, так и не завершив. Стоило мне оказаться внутри, ощущение черновой отделки лишь усилилось. Голые стены, выкрашенные в серый, будто бетон цвет. Огромные, незакрытые ничем окна, минимум мебели и лестница с тяжелыми металлическими перилами. Из жильцов или питомцев за пару минут ожидания мне встретился лишь суетливый робот-уборщик, мой будущий потенциальный коллега. Юлия явила лик, когда я уже решила, что собеседования не будет, и ждать дальше нет никакого смысла. «Здравствуйте». Миниатюрная женщина в тонком шелковом халате и с лоснящейся черной маской на лице бесшумным привидением спустилась с лестницы. «Вы Айя?» «Саша говорила о вас. Рада, что пришли». В грудном, похожем на прокуренный голосе, мне послышались знакомые нотки, но я тут же отогнала от себя глупые мысли. Юля, родная дочь моей первой приемной матери, ни за что на свете не вышла бы к незнакомому человеку в таком виде. Красавица, отличница, она пела в школьном хоре, а своим воспитанием могла показывать пример монаршим отпрыскам. Вообще-то меня зовут Ма. Придя в себя, я поспешила поправить свою собеседницу. Думаю, работа вас устроит. Договорить мне не дали. Дом большой, но раз в неделю клининговая служба делает генеральную уборку. Так что на горничной только поддержание всего этого кошмара. Юлия указательным пальцем сделала круг в воздухе. В сносном состоянии. Осознание хозяйкой кошмарности своего элитного дома заставило меня улыбнуться. Надеюсь, Саша сказал вам, что у меня нет опыта и работать я могу лишь пару часов в день. Пришел мой черед для откровенности. По мне хоть 15 минут. Лишь бы все было сделано. Юлия равнодушно отмахнулась. А что касается опыта, мы всегда можем разойтись, если что-то не устроит. Сказано это было настолько легко, словно Юлия всерьез считала, что не уволит меня никогда и ни за какую оплошность. От прежних моих несостоявшихся нанимателей подобной благосклонностью и не пахло. Даже горько стало, что люди одного круга так по-разному могут относиться к обслуживающему персоналу. Тогда расскажите мне, что будет входить в обязанности. Сомнения полетели прочь. Мне нравится ваш оптимизм. Юлия, как подружку, подхватила меня под руку. «Пойдемте, покажу дом и заодно опишу фронт работы». Троеточие. Следующие полчаса пролетели для меня как один миг. Стараясь не выдать удивления и одновременно запоминать, я следовала повсюду за Юлией и обалдела махала ресницами. Внутри дом оказался намного больше, чем снаружи. Да, в нем не было ни бильярдной комнаты, ни библиотеки с редкими собраниями сочинений, какие обычно показывают на сайтах об элитном жилье. Но лазурный бассейн на две дорожки с зоной для джакузи и сауной, комната для йоги с зимним садом, тренажерный зал, в котором одновременно могло заниматься не менее 10 человек, не могли не впечатлить. В сравнении с таким богатством, моя трехкомнатная квартира, пусть и в старом, но номенклатурном, совсем не типовом доме, казалась убогой конурой. Как видите, метров много, но толку мало. По ходу экскурсии рассказывала хозяйка. Ну, а наши запросы еще скромней. Поначалу в это верилось с трудом, но к окончанию обзора опасения развеялись. Как и обещала Юлия, они с братом действительно были непритязательны в своих запросах. На завтраке брату свежевыжатый сок, яичница и тосты. Мне ничего. Юлия загнула один палец. Обеды и ужины не нужны. Дальше постельное белье. Пришел черед второго пальца. Его нужно менять и фасовать для клининговой службы 2 раза в неделю. Следующий пункт – бассейн. Загнулся средний палец. Там уборка каждый день. Свежие полотенца, выброс мусора и чистота в джакузи. Ну и общий контроль за порядком, хотя что здесь можно положить не туда или чем намусорить, я не представляю. Как можно запачкать джакузи, я так и не поняла, но свою неопытность решила не показывать. «В целом это все», – продолжила Юлия. «Лучше всего, если вы будете заглядывать утром и вечером, но если вдруг что-то не получится, ночью охрана вас тоже пропустит». «Спасибо». Об уборке по ночам и думать не хотелось. «Тогда, если вопросов больше нет, дайте Саше знать о своем решении. Он подготовит для вас пропуск в поселок». О том, подходит ли моя кандидатура, вопрос даже не встал. Троеточие. Следующим утром я проснулась раньше обычного. В отличие от прошлых пробуждений на новом месте, настроение тут же с тревожного переключилось на радостное, словно я не работу нашла, а в лотерею выиграла. Новенький заламинированный пропуск в почтовом ящике обрубил последние мысли против. «В случае чего со мной рядом будет Саша». Подбодрила я себя и пошла одеваться для первого рабочего дня. Говорят, что как начнешь дело, так его и продолжишь. Не знаю, насколько верным было это утверждение, но первые 2 недели в доме богатеньких Буратин прошли под лозунгом «Лучшей работы в мире не найти». За это время я умудрилась ни разу не пересечься ни с кем из хозяев, и только робот-уборщик, которого кто-то включал каждое утро, напоминал, что дом жилой. На 3-й неделе, вдобавок к общей радости от работы, на кухонном столе я обнаружила пухлый конверт с надписью «За уборку». Грузовик со счастьем все же перевернулся на моей улице. Стало всерьез казаться, что после детского дома, 2 приемных семей и еще 1 не очень приятного заведения моя жизнь наладилась. За еще 1 неделю тишины я даже всерьез успела в это поверить, но тут случилось то, что давно должно было случиться. Троеточие. С уборкой вечером в пятницу я припозднилась. Подруга Варя все же вытянула меня в свое любимое кафе, чтобы отпраздновать мое трудоустройство, и потому в поселок я попала только к 10. Не встретив никого в гостиной, я быстро поправила диванные подушки, вытряхнула из пепельницы на журнальном столике пепел, загрузила тарелки в посудомоечную машину, убедилась, что фруктов, яиц и хлеба для завтрака хватает. Впереди оставалась лишь уборка в бассейне и смена белья. Интуиция подсказывала, что стоило начать с белья. Как бы поздно ни приезжали хозяева, риск встретить их в спальнях был выше, чем в бассейне. Но дверь в водную зону была открыта, и долго раздумывать я не стала. Очень скоро это решение стало роковым. Стоило войти, первое, что я услышала, были стоны. Громкие, женские. И просьбы. И еще, еще. Они раздавались не из бассейна, а чуть правее. Оттуда, где вделанная в пол, находилась глубокая ванна с джакузи. Оттуда же слышались и хлопки, резкие, звонкие, словно удары. Уже в этот момент мне нужно было взять ноги в руки и бежать подальше. Вряд ли в этом хорошо охраняемом доме мог быть кто-то чужой. Но от неожиданности ноги словно приросли к полу, и, боясь уронить стопку свежих полотенец, я замерла у входа. «Умоляю, да, еще». Женские крики эхом отражались от стен, и шлепки становились все чаще, все яростнее и громче. «Боже, да, да». Спустя несколько бесконечно долгих секунд раздался счастливый протяжный крик. Как загипнотизированная, я не дернулась. Лишь нервно сглотнула и медленно, будто движение моих суставов и мышц мог кто-то услышать, подняла голову вверх к зеркальному потолку. Одно действие, но миг спустя я с ужасом поняла, что сделала это зря. Никакое порно на телеэкране не могло сравниться с тем, что отражалось на огромной серебристой глади. Всего в нескольких метрах от меня в белоснежной чаше джакузи двигались 2 тела. Подмяв под себя удовлетворенную и безвольную, как кукла, партнершу, мужчина за бедра жестко насаживал ее на свой член и поднимал фонтан брызг. В этих быстрых, стремительных толчках не было и намека на нежность. Он брал без поцелуев, ласки и заботы. Все, что я видела – мускулистые мужские плечи, сильные руки со вздутыми от напряжения венами и сокращающиеся от каждого толчка упругие ягодицы. Оторвать взгляд от их движений было невозможно. Это было одновременно так красиво и порочно, что мое собственное, чуждое к ласке собственного парня, тело загорелось. Впервые слова приемной матери о моей испорченности показались правдой. Черт! Да она не просто была права, она словно видела меня насквозь. Сейчас, именно в этот миг, подсматривающую за тем, как незнакомый мужчина, словно отбойный молоток, загоняет свой член в женское тело. и шалеющую от неожиданных позорных ощущений. Стыд, интерес, инстинкты – все смешалось. Мужчина то замедлялся, то ускорял свои выпады. Он менял углы, иногда с головой погружал свою партнершу под воду и, казалось, не думал уставать. Женщина в джакузи больше не кричала. До меня доносились лишь ее редкие сдавленные стоны и шлепки бедер о бедра. Резкие и яростные. Минуту, другую. Не знаю, сколько бы я простояла у входа еще, если бы мой взгляд не остановился на женщине. Высокая полная грудь, длинные ноги, кукольное лицо. Она была красива. Даже с размазанной по лицу косметикой и беспомощно счастливым выражением лица. Воплощение женственности. Но это абсолютно точно была не моя миниатюрная хозяйка. Даже то, что я видела ту лишь один раз, да и то с маской на лице, не могло ввести в заблуждение. Это была не Юлия. От такого открытия меня словно ведром холодной воды окатило. Хозяев в доме было двое, сестра и брат, и если сейчас в джакузи не она, то... Адреналин, который до этого приковал меня к месту, теперь будил кровь для побега. Быстрее из бассейна, а лучше и вообще из дома, будто за подглядывание меня ждала расправа. Стопка чистых полотенец так и осталась у меня в руках, когда я выбежала из водной зоны. Сердце выскакивало из груди. Чуть не споткнувшись о робота-уборщика, я пулей взлетела на второй этаж и лишь уже возле спален позволила себе остановиться и перевести дыхание. Один пункт из обязательной программы уборки сегодня точно был мне не по силам. В ближайший час вернуться к бассейну не заставил бы никто даже под дулом пистолета. Взглянув на полотенце, я чуть не захныкала от жалости к себе. Почти 3 недели покоя, первая зарплата и так вляпаться. Чтобы вернуть себе возможность нормально соображать, потребовалась минута. Внизу все так же было тихо, вход в водную зону по-прежнему был закрыт. Не тратя больше ни одной свободной секунды, я скрестила на удачу пальцы и нырнула за дверь спальни хозяина. Сменить постельное белье много времени не требовалось. Пока он был занят, я бы успела. Мне хватило бы 5 минут. Быстро заменить наволочки и пододеяльник, застелить свежую простыню и набросить на все это толстое, словно плед, стеганое покрывало. Я успела бы и быстрее, чем за 5 минут. Руки ни разу не запутались ни в наволочке, ни в пододеяльнике, но удача сегодня отвернулась от меня окончательно. Стоило встать на колени, чтобы сгрести грязное белье, как дверная ручка опустилась вниз, и спустя 2 удара сердца на пороге появился обитатель комнаты. Мне не хватило всего нескольких секунд, какой-то мизер времени для того, чтобы спасти свою новую спокойную жизнь. Троеточие. В моем сиротском прошлом, кроме детского дома и еще одного не очень уютного заведения, было 2 приемные семьи. Во второй я узнала, что такое доверие и забота, а первой помнила лишь обноски, бесконечные упреки и 2 детей. Девочку и мальчика, почти юношу. Не таких, как я. Родных. Если бы я могла, стерла бы из памяти 5 лет жизни в той семье. Чтобы не просыпаться ночью от кошмаров, в которых снова стала маленькой приемной заморашкой, которую на каждом шагу преследуют злые глаза не матери. Чтобы не дергаться, увидев в толпе мужчину, похожего на не отца. Чтобы стать такой, как другие девчонки моего возраста. Без скелета в шкафу. Глупой детской влюбленности в красавца не брата, по которому сходили с ума все девчонки школы. К сожалению, спасительная амнезия мне не светила. Даже кратковременная, способная дать несколько бесценных минут на новый побег.